780. Можете, духом прозревая в будущее, подниматься над малостью и темнотой темных ухищрений. Краткость и временность деяний тьмы надо понять. Не тьме состязаться с беспредельностью света, и не тьме его победить. Примкнув прочно к явлению света, можно спокойно идти через темные запруды и нагромождения, воздвигаемые ими на вашем пути, разрушая и уничтожая огненно все хитроумные построения. Тьма сильна лишь для невидящих мощь света или отрицающих ее, но вы знаете, и потому идете победно. Утверждаю, что ничто не может сокрушить идущего через жизнь именем Владыки. Думайте чаще о свете. Думайте о нем в формах конкретных. Будет свет этот в вас и вокруг вас, рассеивая и уничтожая тьму. Свет в вас — гибель для темных. Ярко светите везде и всегда. Был свет человеком, и тьма его не объяша. Светом своим стремитесь уподобиться Владыке света, ибо он в вас, и будет путь ваш победен.